Нам от тебя теперь не оторваться. Одною небывалую борьбой, одной неповторимую судьбой мы все отмечены, мы ленинградцы. Нас по морщинам узнают надменных, у сжатых губ, у сдвинутых бровей, по острым, не согнувшимся коленам, по пальцам, почерневшим от углей. Нас по улыбке узнают. Нечастой, но дружелюбной, ясной и простой, поверив в жизнь, по страшной жажде счастья, по доблестной привычке трудовой. Мы не кичимся буднями своими, наш путь тяжел и ноша нелегка, но знаем, что завоевали имя, которое останется в веках.